Глава 28. Вес. Мы выигрываем еще одну выездную игру. Но в то время, как все заваливаются в автобус в очень приподнятом настроении, я просто плюхаюсь на сиденье и хмуро отворачиваюсь к окну. Блейк уже успел окрестить меня осликом и ая. Впрочем, мне позволено киснуть. Новостей от Джейми по-прежнему нет. Я даже не знаю, смотрел ли он интервью. Он не ответил на мое сообщение после эфира. Удрученный его радиомолчанием, я написал Синди и Джесс, но они обе ответили, что не знают, смотрел он его или нет. Как же мне претит возвращаться завтра в Торонто? Больше всего я хочу запрыгнуть в самолет и полететь в Калифорнию к Джейми, но я знаю, что в этом случае руководство убьет меня. Утром Фрэнк сообщил, что мое интервью посмотрело нереальное количество зрителей. Он хочет, чтобы на время домашних игр я был в Торонто. Чтобы я был доступен, если ему понадобится созвать пресс-конференцию. Я не понимаю, зачем, потому что больше не планирую разговаривать с репортерами. Разве что о хоккее. Обсуждение моей личной жизни отныне под официальным запретом. Я, ну хорош. Тыкнув меня в плечо, Блейк приставляет к уголкам моего рта большой и указательный пальцы и растягивает его в искусственную улыбку. Ну извини, бурчу я. Вот именно. Ты вгоняешь меня в тоску, хотя знаешь, что я счастлив только в том случае, когда счастлив. Я поднимаю глаза. Это самая тупейшая вещь, которую ты когда-либо говорил. Не. Говорил и тупее. Это да. К счастью, звонок телефона избавляет меня от необходимости слушать ободряющую речь, которую он, судя по всему, приготовил. Я смотрю на экран. Незнакомый бостонский номер. И немедленно начинаю жалеть, что он нас прервал. Все мои бостонские знакомые внесены в телефон, а значит, звонит либо репортер, который каким-то образом раздобыл мой номер, либо, что хуже, кто-то от папы. Но я все равно отвечаю, потому что устал слушать голос и ая у себя в голове. Алло. Говорю настороженным тоном. Это Райан? Голос звучит как-то странно знакомо. Глубокий мужской баритон с хрипотцой. Черт, откуда я его знаю? Да. Кто это? Черт подери, сынок, у тебя до сих пор твой старый номер? Даже не верится, что я до тебя дозвонился. Я морщу лоб. Кто? Внезапно меня омывает волна ностальгии. Сынок. Сейчас этим ласковым словом меня называет только мать Джейми. Но раньше я часто слышал его от Реджи. Шокированно говорю я. Это вы? Да, сэр, он самый. Рад слышать твой голос. Сколько же лет прошло, Райан? Я понимаю, что не видел его со времен старшей школы, когда Реджи вышел на пенсию. Слишком много, отвечаю нетвердо. Как вы? Отлично. Наслаждаюсь жизнью на пенсии. Но я позвонил не за тем, чтобы поговорить о себе. Он делает паузу. Я видел твое интервью. Еще одна пауза. Он не давал мне ни цента. Я сглатываю. Что? Твой старик. Ты сказал, что не знаешь, не приплачивал ли он мне, чтобы я болел за тебя. Так вот, этого не было. Голос Реджи становится непередаваемо мягким. Наоборот, он чуть не уволил меня. Меня встряхивает еще один шок. Что вы имеете в виду? Он издает неприязненный звук. Шиферам положено ждать в машине. После твоей первой игры, которую я посмотрел, я сказал твоему старику, как хорошо ты сыграл. Он пригрозил выгнать меня, если я еще один раз вылезу из машины. Ну, разумеется. Мой отец – первостатейный козел. Но, я морщу лоб. Краем глаза, я замечаю, что наш разговор внимательно слушает Блейк. Но вы не перестали приходить на мои игры. Реджи негромко смеется. Никто же не говорит, что я был умным, сынок. Но я решил, но откуда он сможет узнать? Сам я, понятное дело, больше не говорил ему. Ты тоже молчал, вот и... Внутри меня что-то надламывается, и меня захлестывают эмоции. Он пошел против моего отца, поставил под угрозу работу, только ради того, чтобы смотреть, как я играю в хоккей. страшно гордился тобой, когда ты играл, продолжает он. Просто хотел, чтобы ты знал. Чтобы не думал, будто это было какой-то обязанностью, или что мне за это платили. Мое горло сжимается. О, окей. Я и твои университетские игры смотрел, когда их показывали по телевизору. Ну а этот сезон, сынок, у меня просто нет слов. Ты раздаешь рекорды направо и налево. Его голос садится. Я чертовски горжусь тобой. О, черт. Я сейчас реально заплачу. Прямо в автобусе. На глазах у тренера и всех остальных. Я часто моргаю, чтобы не дать слезам ускользнуть. Спасибо, шепчу. Ты хороший парень, Райан. Всегда был таким. Я почти вижу, как на его морщинистом лице появляется косая улыбка. Просто продолжай делать, что делаешь, слышишь меня? Забудь своего старика. Забудь критиков и болтунов. Проживай свою жизнь, как тебе хочется, и делай, что делаешь. И знай, что на твоей стороне всегда будут люди, которым не плевать на тебя. Я снова смаргиваю набежавшие слезы. Спасибо вам, повторяю. Здорово победили сегодня, добавляет он, а потом вешает трубку. Мои пальцы дрожат, когда я кладу телефон на бедро. Блейк бросает на меня заинтригованный взгляд. Кто это был? Старый друг. Мое горло так сжалось, что непонятно, как у меня получается говорить. Просто позвонил поздороваться. Блейк энергично кивает. Привет из далекого прошлого, да? Клево. Хотя не всегда. Знаешь, кто ни с того ни с сего позвонил мне на прошлой неделе? Один дебилоид из школы. А знаешь, чего он хотел? Чтобы я засадил его Чикси. Я собирался попросить Блейка заглохнуть, но услышав такое. Серьезно? Я ошарашенно разеваю рот. Серьезно, как смерть. Блейк округляет глаза. Оказалось, что чпокнуться с хоккеистом, ее голубая мечта, вот он и подумал, что я буду чудесным подарком на ее день рождения. Ничего себе. И тут я прищуриваюсь. Твою мать. Только не говори, что ты согласился. Блейк загадочно усмехается, и я издаю громкий стон. Блейк Райли, ты реально больной. Усмешка на его лице дергается, и он раздражается хохотом. Да ладно, расслабься. Естественно, я отказался. Я не настолько бледун. Не гони, Райли, долетает до нас голос Эриксона, который сидит через проход. Видимо, не я один офигел от Блейкова привета из прошлого. Ты настоящий кобель. Гав. Отзывается Блейк. В ответ Эриксон воет, к нему присоединяется Фосберг, и вскоре половина моих одноклубников завывают как ненормальные, до тех пор, пока со своего места не поднимается тренер Хелл. А ну замолчали, тупицы. Он садится назад, и я слышу, как он бормочет нашему тренеру по защите. Честное слово, как дети. Я проглатываю смешок. Он прав. Мы и правда как дети. Взрослые и накачанные тестостероном дети. Удивительно, но когда автобус наконец-то останавливается возле отеля, мое настроение остается по-прежнему неплохим. Поблагодарив водителя, я вслед за Блейком ступаю на тротуар и сразу же ослабляю галстук. Фрэнк не одобрит, что я расстаюсь со своим прилизанным видом, еще не добравшись до номера, но мне наплевать, что он там. Черт! Наверное, я все-таки поспешил. В лобби стоит с полдюжины репортеров. Кто-то уже сует мне под нос микрофон, и я издаю мысленный стон. У меня нет настроения разговаривать с прессой. Чертов Фрэнк, думаю я. Мог бы предупредить, что после вчерашнего интервью наш отель наводнят журналисты. О сегодняшнем матче они, конечно, не спрашивают, и пока Эриксон и Блейк с сочувствием глядят на меня, начинают напирать с вопросами о моих гейских отношениях. Я в секунде от срыва, отношения есть отношения, и уточнения гейские ни к чему, но внезапно Блейк берет меня за плечо. Бар, шепчет он. Я стискиваю зубы. Пошло все к чертям. Сейчас я хочу не надраться, а просто спрятаться в номере. Мотнув головой, я бормочу, что не в настроении пить, но Блейк прерывает меня. Бар, повторяет он. на этот раз тверже. Нахмурившись, я перевожу взгляд на открытый бар в лобби, и мое сердце стремительно воспаряет и одновременно ухает вниз. Джейми. Здесь Джейми. Он сидит за столиком около стойки, взгляд карих глаз всматривается в толпу. Сталкивается с моим. И мое сердце делает сальто и приземляется в горле. Что он здесь делает? И как, черт побери, пробраться к нему, чтобы пресса не нащелкала новые сенсационные фото? Я разрываюсь между сердцем и разумом. Броситься к нему? Написать, чтобы встретился со мной в номере? Но Джейми принимает решение за меня. Под взглядом моих округлившихся глаз, он грациозно поднимается из-за столика и начинает идти мне навстречу. Его ноги отмеряют по мрамору пола большие шаги. Светлые волосы растрепались. А в руке он держит. Я щурюсь. Блять. Это коробка. Та самая. Хотя нет. Другая, но очень похожая на ту, которая летом так часто переходила из рук в руки. Я все смотрю на него, гадая, что это значит, почему он не в Калифорнии, зачем полетел через всю страну в Даллас. Черт. Стервятники почуяли кровь. На Джейми уже оборачиваются. Щелкает вспышка, но он продолжает идти. Стирая расстояние между нами, он продолжает держать меня в плену своего серьезного взгляда, и наконец он оказывается передо мной, его карие глаза ярко мерцают, он наклоняется и целует меня. Когда его губы легко задевают мои, меня пронзает радость и паника. Он поцеловал меня без языка. Без явной страсти. Однако, когда он отступает назад, в его глазах невозможно не заметить желание. Иисусе, я изо всех сил надеюсь, что камеры не запечатлели этот вожделеющий блеск, а Джейми, похоже, не обращает никакого внимания на пресловутый прожектор, направленный прямо на нас. «Привет», — произносит он мягко. Я чудом обретаю дар речи. «Привет. Че, что ты здесь делаешь?» Блейк рядом ухмыляется так широко, что у него вот-вот треснет лицо. «Слушай, мы можем поговорить наедине?» Джейми оглядывается и, наконец, замечает, сколько людей смотрит на нас. «Ка, конечно», — бормочу я. Блейк берет меня за плечо. «Вон там есть другие лифты». Он кивает своей большой головой в сторону дальнего конца бара, и Джейми, не теряя времени даром, берет меня за руку и тянет туда. Я иду за ним. Мы лавируем между высокими столиками, пока не оказываемся перед лифтом. Ощущение его ладони настолько приятно, что я вспоминаю, что не нажал кнопку только после того, как Джейми сжимает мне пальцы. «Скажешь этаж?» «Девятый». «Кажется». «Да». «Мы уже ночевали здесь, но когда часто меняешь отели, запоминать детали становится сложно». Я роюсь в кармане, ища карточку-ключ. Джейми усмехается и нажимает на кнопку.